Глава 7. Всю первую половину дня Сампса Ройкайнен рассказывал Руйтье Ройкайнену о своей жизни. Он хотел, чтобы Бог как можно больше узнал о людях, с которыми ему предстояло жить в ближайшее время. Он подробно рассказал о своей деятельности в качестве владельца усадьбы и хозяина антикварного магазина и передал ключи от всех строений, от машины и магазина в Хельсинки. Сампса вытащил бухгалтерские документы по поместью и магазину и объяснил, что к чему. Открыл все шкафы, достал одежду, нижнее белье, галстуки, обувь, в общем, абсолютно все личные вещи, вплоть до бритвенных принадлежностей. Принес и портфель и кошелек. Эти простые и недорогие вещи не особо понравились Сампсе. Он спросил, нет ли у Рутьи чего-нибудь получше. Дорогие костюмы, красивая обувь, «Шуба из медвежьей шкуры, в конце концов?» «Нет», — печально признал Сампса. «Портфель вот из натуральной кожи, но и он имеет потрепанный вид». Рутья с огромным рвением принялся изучать законы человеческого мира. Ведь он лишь наполовину был человеком, а на вторую половину — богом. Пока изучение новой роли происходило без особых проблем, он быстро постигал законы окружающего мира, иногда задавая уточняющие вопросы — «Выходит, водитель должен сесть в машину с левой стороны на переднее сиденье около круглого колеса управления. Кажется, вы называете его руль, да? Ногу поставить на педаль сцепления и повернуть ключ, чтобы завести мотор, да?» «Совершенно верно», — ответил Сампса. «А правой рукой тем временем надо передвинуть эту трость вперед и включить первую передачу. Затем посмотреть вперед в левое боковое зеркало и лишь потом нажать на газ. Я правильно все сказал?» Сампса рассказал, что на машине принято ездить по дорогам, которые специально для этого проложены. Главное правило заключается в том, что следует ехать по правой стороне или полосе дороги. Это очень важно и записано в правилах дорожного движения. А по краям дороги встречаются дорожные знаки, которые объясняют, как надо ехать на данном участке дороги. Если собираешься впервые проехать по какой-то дороге, стоит заранее изучить маршрут по карте. На перекрестках следует сбавлять скорость и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не столкнуться с другой машиной, иначе можно попасть в аварию, продолжил Сампса инструкции. «Ну надо же, как все продумано», — восхитился Рутья. Сампса попросил Рутью съездить в магазин за продуктами, дал 100 марок и объяснил, что для совершения покупки необходимы деньги. «И за эту бумажку продавец даст мне еды, правда?» «Совершенно верно». Рутья сунул кошелек в карман. «Видимо, это странный торговец. Хотя, наверное, в нынешней Финляндии так принято». Рутья отправился на машине в магазин. Глядя из окна, Сампса увидел, как он несколько раз обошел машину в поисках передней левой дверцы, нашел, залез внутрь и завел мотор. Движок возмущенно взревел, очевидно, Рутья нажал на газ от души. Сампса подумал, что ничего хорошего из поездки не выйдет, только бы сын Бога грома не угодил в аварию, ведь и погибнуть может. Что тогда будет с Сампсой? Придется до конца своих дней жить в облике Рутьи. Но, с другой стороны, ему не нужна будет еда, да и вообще он может обходиться без всего земного. Выходит, причин для особого беспокойства нет. Рутья сдал назад так, что за машиной поднялось громадное облако пыли. Затем вырулил в переулок и помчался на большой скорости вперед. Через пару секунд он выехал на проселочную дорогу и вскоре пропал за лесом. Облако пыли из-под колес следовало за ним, поднимаясь высоко над кронами деревьев. Рутья напряженно вглядывался в дорогу через лобовое стекло. Он заметил, что у машины при движении громко ревет мотор, и колеса бегут вперед. Он развил высокую скорость, и приходилось изо всех сил сжимать руль, чтобы удержать машину на дороге. Рутья был в восторге, он умеет управлять автомобилем. Он научился ходить в туалет и испражняться, завтракать, читать книги и бриться, а теперь вот и ездить на машине. Стрелка спидометра показывала более 100 км в час. Это много или мало? Рутья решил, что мало, и нажал на газ. Машина пронеслась через деревню Пентели. «Ну и классно же быть финном», — подумал Рутья, лихо заворачивая во двор магазина и остановился, взвизгнув тормозами. В это время из магазина выходил один из местных жителей. Увидев Рутью, он произнес презрительным тоном что-то вроде «Кажется, это старое веретено. Ройкайнен». проснулся и добавил, не иначе Анаума пнула его как следует. Рутья вошел внутрь, там он внимательно оглядел продавца и покупателей. Вот они, настоящие финны. Те, кого он собрался обращать в правильную веру. В этот момент в магазине находились Нюберг, пара хозяек среднего возраста и мальчишка-школьник. Рутья дал хозяину лавочки 100 марок и список покупок и попросил поменять деньги на продукты, перечисленные на листке. Тот сложил продукты в корзину и протянул Рутье сдачу, несколько купюр, по 10 марок и пару монет. Рутья внимательно осмотрел купюру. На одной стороне было изображение пожилого человека с прической ежиком, на другой стороне — странный тип, сидящий на острие меча. И рядом надпись «Банк Финляндии, 50 марок». В углу каждой купюры стояли цифры, обозначающие ее достоинство. Рутья убрал деньги в кошелек и подумал, что без проблем поверил бы, что это 10 марок, даже при меньшем количестве картинок на купюре. Он почему-то решил, что здесь принято общаться и болтать на разные темы, что, не поговорив друг с другом, жители деревни не уходят из магазина, и спросил у хозяина, «Скажи-ка, любезный, а в какого бога верят люди в этой деревне?» Тот растерялся. «С чего это Самса Ройкайнен решил задать такой странный вопрос? Какого черта он имеет в виду?» «Кажется, здесь не лучшее место говорить о боге. Уж на мой взгляд, во всяком случае». В разговор вмешался Нюберг. «Да чего ты удивляешься? Всем известно, что Самса — чудной тип». Рутье повернулся к нему. «Так вот, оказывается, какой человек арендует его землю. Самса много про него рассказывал, так что Рутье знал про соседа много. А ты, значит, тот самый Нюберг, который пашет мою землю?» Тот хмыкнул с ехидной усмешкой. «Да, мол, тот самый». «Я, кстати, собираюсь отдать свою пашню другому земледельцу», — произнес Рутье. Нюберг снова хмыкнул, но выражение лица заметно поменялось. «Самса, прекрати мне угрожать. Аренда уплачена, так что без моего согласия ты не вправе разорвать наш договор». Рутье пронзительно взглянул на Нюберга. На мгновение в его синих глазах сверкнула молния, и на лице показалось настоящее выражение сына бога грома. Пахнуло мрачным духом Туанеллы, и всех будто обожгло огненной лавой Хорны. Нюберг вздрогнул, смутился, опустил глаза и замолчал. Шум в магазине смолк. Рутье повернулся к старухам и спросил, в кого они верят, в какого бога. Бабки почувствовали, что в этот момент в деревенской лавке происходит что-то значительное и необыкновенное. Они побледнели и наперебой заголосили, что верят в Бога Отца и его единственного Сына Иисуса Христа. И всегда в него верили. Молодому-то хозяину Ронкайла это давно хорошо известно. Рутья внимательно посмотрел на женщин. Да, плохи дела в Финляндии, если даже такие старухи верят в не того Бога. «Ну ладно, они пусть и дальше верят, но вот хозяина магазина непременно надо обратить в истинную веру. Тогда он и покупателей будет наставлять на правильный путь. Ведь у него одного не хватит силы времени обратить в свою веру всех жителей деревни, помощники окажутся кстати». И тут же Рутье решил, что с сегодняшнего дня Нюберг должен начать поклоняться богу плодородия Ягресу и покровителю весны и растений Сампсе Пеллервойнену. Совершенно не годится, чтобы на его земле работал человек, который ходит в церковь, поет там в хоре и молится чужому богу. «Имей в виду, Нюберг, если я еще хоть раз встречу тебя в церкви, мгновенно расторгну наш договор. Отныне ты должен молиться только одному богу, Сампсе Пеллервойнену, настоящему покровителю земледельцев». И Самса снова посмотрел на Нюберга сверкающим взором. Тот попятился и, не произнеся ни слова, скрылся за прилавком с мороженными продуктами. Выходя из магазина, Рутье повернулся к хозяину магазина. «А ты, торговец, должен поклоняться исключительно богу Пааре». Возмутительно, что финский торговец молится Иисусу, когда на свете существует Паара. Садясь в машину, Рутье оглянулся и увидел за стеклом витрины магазина встревоженные и недоуменные лица. Подростки, обычно с великим подозрением и недоверием, относящиеся ко всему, что говорят и делают взрослые, не понимали, что им теперь думать про помещика Ройкайнена. То ли свистеть и улюлюкать вслед, то ли смотреть с обожанием и считать кумиром. Руть я решил прокатиться до центра деревни и взглянуть на церковь. Запланированную деятельность следовало начинать с изучения молебных мест противника. Проехав несколько километров, Рутья огляделся по сторонам и понял, что не знает, куда рулить. Следовало, пожалуй, постучаться в ближайший дом и спросить дорогу, чтобы не наматывать лишние километры. Увидев в одном из дворов пару, сидящую на веранде, он завернул туда, заглушил мотор, опустил боковое стекло, высунулся и крикнул: «Вы не подскажете? Мне надо доехать». Больше он ничего не успел спросить. На веранде мужчина и женщина бурно ссорились. Им было лет по 30, они кричали, поливая друг друга грязной бранью. Мужчина, сидевший в плетеном кресле, кричал, что жена шлюха, алкоголичка, дура и страшилище. Женщина повернулась к Рутье и сказала, что не стоит обращать внимания на мужа, поскольку он просто недалекий ревнивец и глупый черноносочник. При этом она была совершенно пьяна, а муж трезв, как стеклышко. Примечание. Игра слов по-фински «мустрасукайнен» значит «ревнивый» или «в черных носках». Конец примечания. Рутья попытался рассмотреть, черные ли носки на мужчине, но, к своему удивлению, заметил, что тот сунул волосатые ноги в сандалии и вообще без носков. Рутья вознамерился их успокоить. Он обратил внимание женщины на то, что ее муж обут на босу ногу, поэтому неразумно упрекать его в том, что он носит черные носки. А мужчине объяснил, что пьянство — совсем неплохое занятие, и на небесах живет бог, покровитель пьяниц по имени Пелтопека, и не стоит упрекать жену в том, что она служит этому богу. Услышав про какого-то Пелтопеку, мужчина окончательно вышел из себя. Женщине тоже не понравилось, что незнакомец обсуждает ноги ее мужа. Поднялся невообразимый гвалт, и Рутья счел за благо поскорее завести мотор и уехать. Вдавив педаль газа в пол, он мчался вперед, думая, что финны и вправду чудной народ, раз поднимают шум из-за абсолютных мелочей и ссорятся хуже, чем мыши в хорне. Между тем дорога привела Рутью в центр деревни. Это было небольшое поселение неподалеку от столицы, несколько магазинов, пара заправок, школа и аптека. На возвышении стояла церковь, ее было видно издалека. На золоченом куполе красовался большой крест, из чего Рутья сделал вывод, что сюда ходят молиться христиане. Рутья въехал в церковный двор и остановил машину на самом краю травы и песка, которым были посыпаны кладбищенские дорожки. Захлопнув дверь, вышел из машины и направился к главному входу. Идя по песчаной дорожке в церковь, сын бога Грома говорил себе, что не собирается ссорить паству и интриговать за спиной Иисуса. Он был уверен, Иисус сам захочет с ним сотрудничать.